Глава 9. Наташа. На данный момент наш фонд базируется в Москве и работает с выпускниками из детских домов столицы и Подмосковья. Но проблемы есть и за пределами Московской области. Россия — большая страна. Нам, безусловно, нужны партнеры на местах. Это главная задача, которую я, как руководитель фонда, ставлю для себя на ближайшее время. Рома, свойственный ему вальяжной манере, обводит зал выразительным взглядом. Меня замечает. Это я точно фиксирую потому, как меняется его лицо и дергается кадык. Но Березовский делает вид, что меня нет. Что ж, тогда же лучше. Дрожащими руками подношу фотоаппарат к лицу и жму на кнопку. «К примеру», — продолжает он, — «расскажу вам конкретный случай. К нам в фонд обратилась девушка из Архангельской области. Выпускница 3-го детского дома, окончившая школу с золотой медалью. Есть у нас тут родители выпускников?» Я осматриваю зал, по которому проносится возбужденная рябь. Улыбаюсь, когда люди тянут руки. «Сукин ты сын, Березовский. Они уже у тебя на крючке». «Вот вы», — обращается к мужчине в первом ряду. «Кто у вас, сын или дочь?» «Сын». «На сколько баллов ваш сын сдал единый государственный экзамен по математике?» «На 90, кажется». «Отличный результат. А сколько лет вы оплачивали сыну репетитора?» «Где-то с 6-го класса. Вот видите». Усмехается Рома, забирая на себя все внимание. «А девушка, о которой я говорю, единственная в своей школе, сдала ЕГЭ на 100 баллов. Без репетиторов, естественно». А когда поступила в лучший технический вуз страны и приехала в Москву учиться, ей отказали в общежитии. Разве это справедливо? Теперь зал возмущенно гудит. Кто-то выкрикивает, что так не может быть. Кто-то ругается. У нас все может быть. Но я буду работать в интересах таких ребят, потому что сам через это прошел. Особенно с теми ребятами, кто показывает выдающиеся результаты в учебе и спорте. Это наши дети, понимаете? Чужих детей быть не должно. Пока мы закрываем глаза на проблемы, маленькие гении растут, опускают руки и идут вместо вузов работать официантками и горничными, чтобы оплатить жилье. Поэтому Рома продолжает свою речь, а я будто в состоянии транса проваливаюсь. С головой падаю в бездну. Господи. Когда-нибудь я достигну дна, чтобы от него оттолкнуться. Когда-нибудь это саморазрушение закончится. Не хочу, но вспоминаю прежние выступления, когда мой муж был известным блогером и продавал свой курс по изменению личности. Как Рома выступал совсем перед другой публикой, мажорами, известными артистами и эпатажными фриками. Как он их всех терпеть не мог, но верил, что это всего лишь ступень. Очередная ступень к высокой цели. Я знала, если я посмею остановить его, Рома никогда не простит. Если я попрошу все закончить, Рома точно погибнет. Все, что с нами произошло, это всего лишь попытка моего мужа преодолеть одним шагом сразу несколько ступеней, чтобы не стоять на месте. Он гений. Да, черт возьми. Я, в отличие от почти бывшего мужа, не такая благородная. Никогда не прощу его измену, даже если он спасет тысячи девочек и мальчиков по всей России. Потому что, уверена, делать добро можно, не предавая своих любимых. Тело пробивает озноб. Не глядя на сцену, продвигаюсь к ней чуть ближе, в зону, которую заняли журналисты из разных изданий и с телевидения. Там вдоль стены расположен стол с напитками для сотрудников пресс-службы. Мысленно ругаюсь на организаторов, потому что в доступе только минеральная вода с газом. Но беру маленькую бутылку и пытаюсь снова вникнуть в суть происходящего. Речь Березовского заканчивается, и его начинают закидывать вопросами. «Арсений, пресс-центр. Роман Алексеевич, а как в партии относятся к вашему фонду?» «Молодежная партия целиком и полностью поддерживает мою инициативу», — отвечает Рома. Но надо понимать, для развития нужны финансы. И я считаю, было бы справедливым, если бы часть из них состояла из государственных средств. Повторюсь, это наши дети. Это наша общая ответственность. Спасибо. Вот вы, в первом ряду. Задавайте свой вопрос. Кузьма Володин, издание «Правда». По нашим данным, вы в недавнем времени выкупили права на музыкальный репертуар и имя популярной певицы Ильяны. Означает ли это, что ваши романтические отношения, о которых пестрили заголовки всех изданий в конце прошлого года, продолжаются? Вы все еще встречаетесь с Ильяной? Я нервно трясу бутылку и уставляюсь на сцену. Щеки вспыхивают яростью. Одно имя этой суки, и у меня давление зашкаливает. Выкупил права на ее имя? Это что такое, черт возьми? Они встречаются? Любят друг друга? Поженятся? А что, если она беременна? Боль, похожая на колючие микротоки, врезается в виски. Напряженно смотрю на этого предателя, теперь уже не скрываясь. Ты моя, а я твой Гайка. Все твои слова — ложь, Березовский. Вся твоя жизнь — ложь. Я ни за что не допущу, чтобы ты имел хоть какое-то отношение к воспитанию нашего сына. Он не вырастет предателем, который идет по головам. Ненавижу. Мне казалось, у нас здесь серьезное мероприятие, посвященное семейным ценностям и благотворительности. Довольно резко отвечает Березовский. Взглядом шарит по залу в поисках меня. Но я прячусь слева, прямо за софитами. Радуюсь, что его лживые глаза не в силах меня отыскать. «Ответьте на вопрос, Роман Алексеевич», — настаивает дотошный журналист. Я без какого-либо интереса осматриваю его ничем не примечательный внешний вид. Черные брюки, коричневый, не совсем свежий на вид джемпер и, на мой взгляд, грязноватые светлые волосы. «Ну, хорошо», — разводит руки в стороны Березовский и обворожительно улыбается. «Всегда забываю, что...» Вот это все неинтересно. Всех привлекают скандалы. Итак, то, что вы видели в прошлом году, относилось к продуманной пиар-кампании перед выходом клипа певицы. Монетизация, кстати, от клипа бешеная, и да, коллеги. Вся сумма после вычета налогов уходит в мой благотворительный фонд. Документы есть в общем доступе. Но, думаю, если вы такой любопытный, вы найдете их. Горло неприятно стягивает. Поэтому вскрываю бутылку и тут же отпрыгиваю, потому что газированная вода из нее будто бы взрывается и стремится наружу, обрызгивая пиджак, фотоаппарат, заливает пол. Замечаю, что привлекла внимание всех участников форума, смущаюсь. Бросаю последний взгляд на сцену и уже не могу сдержать слез. Прошептав в полной тишине невнятное «простите», бегу из конференц-зала и прячусь за одной из широких колонн фойе. Единственное, чего я хочу — уехать отсюда сейчас же, а завтра подать на развод. Все эти дни у меня не было времени, чтобы заняться этим вопросом. Новая работа, поиск квартиры, беременность, делающая меня сонной и неповоротливой мухой. Схлипывая от отчаяния, пью воду и не сразу замечаю того самого журналиста. Кузьма Володин, кажется. «Вы обронили... Наталья?» Киваю. В его руках крышка от моего фотоаппарата. «Спасибо. Пытаюсь улыбнуться». «У вас что-то случилось?» Прищуривается. «Голова разболелась, приняла таблетку». «А от какого издания фотографируете?» «Глянец». Шепчу и прикрепляю крышку к объективу. «Спасибо еще раз». «Не болейте, Наталья». Слышу за спиной отдаляющиеся шаги.